Мне захотелось разбить окно и влезть внутрь, чтобы получше рассмотреть ее. Мне захотелось поцеловать ее просто для того, чтобы ощутить лед на ее губах. Я думал, что могу отогреть ее. Я думал, что мое тепло может вернуть ее к жизни. Она была неподвижна, так неподвижна. Он замолчал, мучимый воспоминаниями. Он словно снова шел вдоль замерзших вагонов Транссибирского экспресса, смотря в сгущающихся сумерках на бледные лица, на деревянные вагоны для перевозки скота, забитые трупами. Кристофер оставил его наедине с его воспоминаниями и поднялся наверх в свою комнату. Скоро надо было трогаться в путь. У него не было выбора. У него никогда не было выбора. Глава 48. Монголия. Они выехали тем же утром. Чодрон осталась в Синингфу с семьей, которой принадлежала гостиница, где они останавливались. Девочка понравилась хозяйке, и когда она услышала ее историю, то захотела взять ее. Девочка же была вне себя от радости. Сам факт, что она будет жить в Синингфу, первом городе, который она когда-либо видела, плюс то, что она будет наслаждаться роскошной жизнью в доме, а не в палатке, на какое-то время компенсировали все понесенные ею утраты. Она с готовностью согласилась остаться, и ни Чиндамани, ни Кристофер не придумали бы для нее ничего лучшего. Правда, Чиндамани с трудом рассталась с девочкой. Если не считать старой Сонам, у нее никогда не было подруг. А к тому же одиночество Чодрон остро напомнило ей о ее собственном одиночестве, когда она была ребенком. Возможно, что законы, требующие, чтобы ребенка в раннем возрасте забрали от родителей только для того, чтобы он стал воплощением божества, живущего бесконечно, были по-своему такими же жестокими, как и то насилие, которое сделало Чодрон сиротой. Машина оказалась маленьким, но мощным «Фиатом», который Уинтерпол купил за весьма приличную сумму у Дао Тай. Она была модифицирована для использования в пустыне, и Дао Тай периодически выезжал на ней ненадолго, чтобы поохотиться в Гоби. Канистр с бензином было достаточно, чтобы добраться до Сибири и вернуться обратно. Уинтерпол также подготовил запасы еды, воды и палатки. Уинтерпол должен был вести машину, а Кристоферу предстояло выполнять роль штурмана при помощи карт, любезно предоставленных британским посольством в Пекине. Они обогнули с востока горы Наньшан, двигаясь на север от Синингфу, а потом немного повернув на восток. Днем они пересекли Великую Стену. Стена здесь была скорее символической и представляла собой низкие грязные бастионы, разрушенные и разрушаемые человеком и временем. Но, несмотря на всю незначительность грязи и потрескавшихся камней, Кристофер чувствовал, что они пересекли больше, чем символическую границу. Однажды они проехали вдоль длинного каравана удивленных верблюдов. На мгновение ветер принес запах специй, а затем караван остался позади, и вокруг была только пустыня. Перед ними простирались горы Алашань, скрываясь в голубой дымке где-то за горизонтом. За горами начиналась сама пустыня Гоби, ворочающаяся под блестящим солнцем. В машине было невыносимо жарко. «Ты рассказывал мне о Даурии», — напомнил Кристофер Уинтерполу, — «о Бунгерне Штернберге и Даурии». Он сидел сзади, рядом с Чиндамани, которую пришлось долго уговаривать, прежде чем она согласилась поехать на машине. Ее до сих пор разрывали на части страх и восторг по поводу скорости, с которой они ехали. Уинтерпол поднял глаза, как человек, которого внезапно вырвали из объятий глубокого сна. «Даурия?» «Да, да, конечно. Даурия». Он выглянул в окно, за которым проносилась мимо пустыня, увидев лишь окружавший их со всех сторон песок, бледный и стерильный. «Я хотел бы, чтобы ты понял, как это было, Кристофер. Я хочу, чтобы ты знал, с чем ты столкнешься».